Глава 60. На следующее утро меня по обыкновению разбудило пение птиц. Вспомнив о том, что нужно без промедления передать капитану Кэтту содержание разговора, услышанного в доме Соттертонов, я поднялся с кучи папоротника, который служил мне постелью, и торопливо оделся. Барак, измотанный вчерашними событиями, продолжал крепко спать. Выйдя из палатки, я убедился в том, что наступающий день вновь будет жарким. Хорошо, что здесь, в лагере, можно расхаживать в рубашке, штанах и широкополой шляпе, — подумал я. Порой, выступая в суде в жаркую летнюю пору, я, облаченный в дублет, адвокатскую мантию и сержантскую шапочку, чувствовал, что могу свариться заживо. В соседних хижинах, судя по всему, еще никто не проснулся. Я бросил взгляд в сторону жилища Нетти и Саймона. Вчера мне сообщили, что Саймон, глотнув снадобье доктора Беллейса, впал в подобие оцепенения, а, вернувшись в лагерь, уснул мертвым сном. Между хижиной мальчиков и домишком Гектора Джонсона накануне наспех возвели еще одну дощатую конурку для Джозефины с дочкой. По пути в лагерь Джозефина не проронила ни слова, лишь крепко прижимала к груди мышку. Однако радушный прием, который оказала ей тетушка Эверник, весьма довольная тем, что в лагере появилась еще одна женщина, да к тому же с ребенком, помог моей бывшей служанке быстро освоиться на новом месте. Тетушка Эверник немедленно принялась нянчить малышку, а Джозефину, как и нас с Бараком, досыта накормила густой похлебкой из голубей. Мы многим были обязаны этой доброй женщине. Умывшись, я заглянул в хижину, где хранились съестные припасы, отрезал себе по ломтю хлеба и сыра и отправился к церкви святого Михаила, на ходу поедая немудреный завтрак. Бросив взгляд на дворец графа Сурея, где ныне содержались под стражей мэр Кот и прочие отцы города, я подошел к дверям церкви. Стражник, ни о чем не спрашивая, пропустил меня внутрь. Кэт был уже на ногах, жена его убирала посуду со стола, а сам он в обществе своего брата Уильяма, Джона Майлса и двух других командиров рассматривал карту, разложенную на другом столе. Увидев меня, Роберт улыбнулся и сделал знак подойти. После захвата Норриджа он, несомненно, находился в приподнятом настроении. «Да не спошлет вам Господь доброго утра, мастер Шардлейк. Я слышал, вчера вы побывали в Норридже». «Вчера мне довелось повидаться и со старыми друзьями, и со старыми врагами», — кивнул я и рассказал о своей жуткой встрече с братьями Болейн. «Я приказал караульным, стоявшим на дорогах, схватить их во что бы то ни стало. Однако этим мерзавцам, похоже, опять удалось ускользнуть, как их приятелю Джону Аткинсону». По словам Майкла Воувела, он послал отряд в дом Рейнольдса, своего бывшего хозяина. «Однако тот сумел откупиться», — сообщил я. «Боюсь, это далеко не единственный подобный случай», — нахмурился Уильям Кэт. «Дисциплина у нас по-прежнему оставляет желать лучшего. Хотя именно сейчас дисциплина необходима нам как никогда прежде», — подхватил Майлз. Два других повстанца, по всей видимости, командиры сотники, кивнули в знак согласия. «Разумеется, мы сделаем все, дабы должным образом учредить власть в Норридже», — изрек Кэт. «Вчера я назначил мэром олдермена Августина Стюарда. Это весьма уважаемый человек, и, вне всякого сомнения, он станет неукоснительно выполнять все мои приказы. Стюарт сознает, что наши сторонники в городе, такие как Эдвард Браун, будут наблюдать за его действиями. Подозреваю, что при первом удобном случае он предаст нас, как это сделал мэр Кодд. Но пока такой случай не подвернулся, Стюарт поможет нам организовать управление городом». Кэт повернулся ко мне. «Удалось вам навестить в тюремном замке своего помощника, молодого Овертона?» «Да, конечно. По моей просьбе его перевели в камеру Джона Болейна. Представьте себе, на днях Болейна пытались отравить». «Простите, что до сих пор не выбрал времени поговорить с вами о дальнейшей участи Овертона», — произнес Кэт. «В ближайшее время он предстанет перед нашим судом. Мы подвергнем беспристрастному допросу Локвуда и его свидетелей. И уверен, правда, наконец, выйдет наружу». Взгляд, которым Роберт сопроводил эти слова, убедил меня в том, что обвинения Тоби вызывают у него серьезные сомнения. Я почти не сомневался, что после суда Николаса оправдают. а Локвуд будет посрамлен как клеветник. — Благодарю вас, капитан Кэт, — сказал я. — Надеюсь, в самом скором времени молодой Овертон вновь обретет свободу. Но пока я рад, что он находится рядом с Болейном и может защитить его от новых покушений. — Тем лучше, — кивнул Роберт. Участь Джона Болейна явно не вызывала у него ни малейшего интереса. Он пристально взглянул на меня. — У вас утомленный вид, мастер Шардлейк. — Вчера я увидел множество мертвых тел, и, признаюсь, это зрелище произвело на меня гнетущее впечатление. — На войне, как на войне, — угрюмо бросил Уильям Кэт. — Это напомнило мне о том, что нам с вами необходимо обсудить нечто важное, — подхватил его брат. — Насколько я понял, вчера вы слышали, как Гэвин Рейнольдс и Николас Соттертон обсуждали скорое прибытие армии из Лондона. — Именно так. Они говорили об этом с большой долей уверенности. Наши осведомители сообщают, что среди лондонского дворянства тоже ходят подобные слухи, — вставил Майлз. Но пока нам не известны ни численность армии, ни имя ее командира. Бьюсь об заклад. Армия эта состоит из норфолкских землевладельцев, которым удалось от нас сбежать, и их приспешников, — заметил один из сотников. Наши противники в Королевском Совете помогут им вооружиться. Возможно, протектор тут совершенно ни при чем. Многие в нашем лагере думают точно так же, — кивнул Уильям Кэт. Что ж, это вполне возможно. Возможно, — согласился Роберт. Но не забывайте о том, что говорилось в воззвании, которое доставил сюда Герольд. Воззвание, между прочим, было подписано королем. «А может, это был вовсе не королевский посланник», — предположил сотник. «Вдруг это был самозванец, облаченный в чужую мантию, слуга какого-нибудь джентльмена, и воззвание, которое он прочел, чистой воды обман?» Этот человек был одет в точности так, как подобает королевскому посланнику, — изрек я непререкаемым тоном. «Поверьте, я на своем веку повидал их немало». Такую мантию, шитую золотом, не так просто раздобыть или изготовить. На это потребуется немало времени. К тому же, выдавать себя за королевского Герольда — слишком большой риск. Тот, кто отважится на подобную дерзость, будет непременно обвинен в государственной измене. «У норфолкских дворян денег куры не клюют, а на закон они плевать хотели», — возразил сотник. «Значит, в лагере считают, что посланник был самозванцем?» — обратился к брату Роберт Кэт. «Люди спорят до хрипоты. Многие уверены, что король не мог отправить нам подобное воззвание». «Что ж, остается лишь ждать, как будут развиваться события», — вздохнул Роберт. «И, разумеется, крепить оборону Норриджа, а также пополнять запасы. Нужно разослать по деревням отряды, чтобы обеспечить нас провизией. Всех джентльменов, которые пытаются оказать нам сопротивление, необходимо брать в плен и судить под дубом реформации. Мастер Шардлейк, вскоре мне вновь понадобится ваша с Бараком помощь. Сейчас я слишком занят, чтобы председательствовать в судах, и мой брат тоже. Но я назначил председателем одного из сотников, Уильяма Доути, из Северного Эрфингема. Некоторые из наших людей вновь запятнали себя воровством», — со вздохом добавил он. «Разумеется, их тоже призовут к ответу». «Что ж, я готов делать все, что от меня потребуется», — кивнул я и спросил. «А как вы намерены поступить с мэром Коддом и членами городского совета?» «Будем держать их здесь в качестве заложников, которые обеспечат нам лояльность нового мэра Августина Стюарда». «Мэр Кодд ведет себя как баба», — усмехнулся Уильям. «Плачет, трясется и твердит, что его принудили выполнять приказы королевского посланника. Нынешние суровые времена не для таких жалких трусов, как он». Роберт вперил в меня внимательный взгляд. «Значит, вы по-прежнему с нами, мастер Шардлейк?» «Я принес клятву помогать вам, капитан Кэт. А после того, как я услышал, о чем говорится в воззвании, которое доставил посланник, я всецело на вашей стороне». «Благодарю вас». Подчинившись внезапному порыву, Кэт перегнулся через стол и крепко сжал мою руку. «Я понимаю, вчера вы были потрясены. Вам, законникам, редко приходится видеть кровь». «Увы, мне не раз доводилось становиться свидетелем кровопролития», — вздохнул я. «Сейчас нашим людям предстоит усиленно заняться военной подготовкой. Нынешним утром, после богослужения, я обращусь к ним с речью», — сообщил Кат. «Всякого, кто способен держать в руках оружие, мы превратим в солдата», — заявил Майлз. «Уверен, у нас хватит сил выполнить все, что мы задумали. Захватить Грейт Ярмут и выставить на дорогах кордоны, которые дадут отпор армии наших врагов», — произнес Уильям Кэт. «Разумеется», — подтвердил Роберт и вновь повернулся ко мне. «Благодарю вас, мастер Шардлейк». Решив, что мне нет никакой необходимости присутствовать на выступлении Кэта перед повстанцами, я вернулся в свое жилище, намереваясь немного поспать. Джозефина сидела у костровища рядом с тетушкой Эверник, помогая той чинить одежду. У ног ее в плетеной корзинке спала мышка. Увидев меня, Джозефина поднялась. «Вид у вас усталый, мастер Шардлейк», — заметила она. «Тем не менее, я чувствую себя неплохо. А ты?» «Вы с Эдвардом были правы», — улыбнулась Джозефина. «Здесь мне намного спокойнее». «Джек уже проснулся», — сообщила она. «Он только что получил письмо от Тамазин». «Вот как?» Я вошел в свою хижину. Барак, сидя на охапке папоротника, угрюмо глядел в пространство. «Что новенького?» — буркнул он, поворачиваясь ко мне. «Мэра Кода и других отцов города будут держать под арестом во дворце графа Сурея. Кэт намерен выступить перед повстанцами, призвать их усиленно заниматься военной подготовкой. Они рассчитывают захватить Грейт Ярмут и выставить на дорогах кордоны, которые воспрепятствуют продвижению армии». Барк рассеянно кивнул, вертя в пальцах нитку, свисавшую с ворота его рубашки. «Я получил письмо от Тами. Одному богу известно, как оно сюда дошло. Чистая случайность, если верить слуге из голубого кабана, который принес его в лагерь. Разумеется, моих последних писем она не получила. Впрочем, вы можете сами прочесть, что она пишет. Только давайте выползем из этой конуры на свежий воздух». Выбравшись из хижины, мы отошли от нее на некоторое расстояние. Барак вытащил из кармана письмо и вручил мне. Оно было отправлено 19 июля, то есть 4 дня назад. Судя по тону послания, Тамазин пребывала в совершенном отчаянии. «Супруг мой, прошло уже более месяца с тех пор, как я в последний раз получила от тебя весточку. Мне неизвестно, где ты сейчас находишься и жив ли вообще. Я пыталась узнать о тебе хоть что-то. Побывала даже в доме мастера Шардлейка, но управляющий не слышал о нем ничего с тех пор, как тот уехал в Норфолк. Тогда я отправилась к миссис Кензи, за чьей дочерью, по твоим словам, ухаживал Николас. Миссис Кензи обошлась со мной весьма надменно, однако сообщила, что молодой Овертон также не дает о себе знать. Все в Лондоне говорят, что страна охвачена мятежами, а беспорядки в Норфолке особенно сильны. Молюсь о том, чтобы ты не попал в плен к бунтовщикам. Мы с мамашей Марис с трудом сводим концы с концами. Провизия дорожает день ото дня. В городе ввели военное положение, повсюду полно солдат. Ходят слухи, что скоро в Норфолк отправят армию, как уже послали в Девон и Оксфордшир. По улицам разгуливают итальянские наемники, разодетые как павлины. Они не дают женщинам проходу, а констебли и в ус не дуют. 4 предводителя бунтовщиков из Эссекса и Кента через 3 дня будут казнены как изменники. Перед этим король проедет верхом через весь Лондон. Поговаривают, что скоро конец света. Умоляю тебя, супруг мой, если ты жив, напиши мне. Ничего в мире я не желаю так сильно, как увидеть тебя вновь. Дети постоянно спрашивают, где ты, а мне нечем их утешить. Письмо это написал за меня Гай, ибо я, как тебе известно, не слишком хорошо владею пером. Он чувствует себя немного лучше и шлет тебе свои молитвы и наилучшие пожелания. Твоя любящая супруга — Тамазин. Пока я читал, Барак, понурившись, сидел на бугорке. «Честно говоря, я чувствую себя последней свиньей», — пробормотал он. «Вы же знаете, я ввязался в эту передрягу главным образом, потому что не хотел возвращаться к Тамазин. А теперь я понимаю, как подло с моей стороны было бросить ее и детей на произвол судьбы. Он сокрушенно затряс головой. «Я уже принес клятву верности капитану Кэту». «Напиши ей без промедления», — сказал я, опускаясь на землю рядом с ним. «Я попрошу капитана Кэта посодействовать тому, чтобы твое письмо дошло до адресата». «Спасибо. Но сейчас в стране такой хаос, что ни в чем нельзя быть уверенным». «Понимаю, тебе тяжело», — вздохнул я, накрывая его руку своей. «Если быть откровенным, отчасти даже рад этому. У меня никогда не было сомнений в том, что ты по-прежнему любишь Тамазин. Уверен, у вас еще все наладится». Барак, прищурившись, посмотрел мне в глаза. «Я не могу покинуть Маусхолд, а вот вы можете», — медленно произнес он. «С восточной стороны лагерь вообще не охраняется, так что ускользнуть не составит труда». «Не забывай, Джек, что я тоже принес клятву», — покачал я головой. «К тому же недавно я осознал, что возвращаться мне незачем. В отличие от тебя, в Лондоне меня никто не ждет, разве что слуги». Утешительно было узнать, что мой управляющий Гудкал не удрал, прихватив с собой все столовое серебро. Добавил я с улыбкой. «Если вы вернетесь домой, то сможете рассказать Тамазин, что я жив и здоров», — настаивал Барак. «Ты способен думать о чем-то другом, кроме своей драгоценной персоны?» — внезапно рассердился я. «Способен», — процедил Джек. «Сейчас я как раз думаю о том, какая участь ожидает вас, если восстание будет подавлено. Весьма незавидное, как вы сами понимаете. Всему Норриджу известно, что вы пособник капитана Кэта. Надеюсь, всем также известно, что я помогал ему вершить справедливый суд, и что по моему настоянию джентльмены, чья вина представлялась недоказанной, были отпущены на свободу. В конце концов, я такой же пособник капитана Кэта, как мэр Код или олдермен Элдридж. После прибытия королевского посланника эта парочка быстренько переметнулась на другую сторону. Они находились в Норридже, а я здесь, в лагере. У меня не было другого выбора, и я сумею это доказать». Барк вперил в меня исполненный тревоги взгляд. «Спор двух матерых законников. Но подумайте о том, как отнесется к вашим подвигам лорд-канцлер Рич. Или вы рассчитываете на заступничество леди Елизаветы? Но вы давно уже не получали вестей ни от нее, ни от мастера Перри. Меж тем письма, как мы убедились, иногда доходят. Вне всякого сомнения, эти двое сейчас предпочитают не привлекать к себе внимания». «Возможно, ты прав. Но я решил остаться здесь и не собираюсь менять свое решение». «Вижу, вы еще больше упрямец, чем я». «Очень может быть. Но вернемся к письму Тамазин. Она пишет, что предводители повстанцев из Кента и Эссекса вскоре будут казнены». «А это означает, что тамошние лагеря уничтожены». «Из этого следует, что в отношении восставших протектор избрал традиционную тактику — казнить главарей, а простым людям даровать прощение. Таких мелких рыбешек сейчас тысячи. Среди них мэр Код. Да и мы с тобой тоже». «Вы не думаете о том, что здесь, у нас, тактика будет более жестокой?» — спросил Барак, буравя меня взглядом. «Вспомните, в воззвании, которое привез посланник, непокорным были обещаны самые страшные кары. Вы отдаете себе отчет, какой бешеной ненавистью к нам сейчас пылают все, кто пострадал во время восстания. И уж, конечно, вернувшись к власти, они не упустят случая отомстить тем, кто пытался лишить их власти». «Но если я сбегу, что станется с Николасом и Джоном Болейном?» «Этот ваш Джон Болейн мне уже порядком осточертел. Что касается Ника, да, без вас ему придется туго». Барак потер лоб ладонью. «Ох, если бы я только знал, как нам лучше поступить. Все это каналья Тоби Локвуд. Может, мне стоит подкараулить его и придушить своей единственной рукой?» «Думаю, это не лучший выход», — улыбнулся я. Некоторое время мы оба молчали. «Знаешь, вчерашний визит в дом Соттертонов вновь заставил меня ломать голову над тем, кто убил трех человек — Эдит Болейн, слесаря и его ученика», — нарушил я молчание. «Я по-прежнему ставлю на близнецов», — заявил Джек. «Они оба чокнутые, это и слепому ясно. Да к тому же приятель Нетти видел на берегу Джона Аткинсона, их закадычного дружка. Помнишь, как мы подкараулили их на темной улице в Норридже? Не могу забыть выражение лиц братьев, когда речь зашла об убийстве их матери, — покачал я головой. Даже мысль о том, что их считают убийцами, показалась обоим дикой. Честно тебе скажу, я им поверил. И вчера, когда я вновь попытался обвинить их, близнецы просто не поняли, о чем я говорю. Вряд ли эти молодчики могли так убедительно разыграть недоумение. Думаю, одна из причин их бешеной ненависти к отцу кроется в том, что они считают его убийцей Эдит. Что же касается Аткинсона, он и его шайка готовы оказывать услуги любому, кто хорошо заплатит. А как насчет соседа Болейна, старины Вайтерингтона? Вы вычеркнули его из списка подозреваемых? Вычеркнул. Вы же видели, в какую жалкую развалину он превратился в тюрьме. Этот человек не обладает запасом прочности, а для того, чтобы организовать три убийства, нужны сила, решительность и выдержка. Так что одним кандидатом меньше. Остаются еще сэр Ричард Саутвелл и Джон Фловердью. Земли Болейна возбуждали аппетит у них обоих. Но эти птицы слишком высокого полета. А ставки в игре слишком низкие. Трудно представить, что из-за небольшого куска земли кто-нибудь из этих двоих организовал столь громкое убийство. Нам надо искать других подозреваемых. Спрашивается, где? Претендентов не так уж много. Вы забыли о старом Гевине Рейнольдсе, напомнил Барак. Судя по всему, пакости, которые творят внуки, весьма по душе их любящему дедушке. Он вполне мог нанять убийцу, который прикончил его дочь. И зачем бы это ему понадобилось, скажи на милость? Не знаю. Вижу только, что этот старый хрыч буквально полыхает ненавистью. Вряд ли он стал бы иметь дело с молодыми головорезами Саутвелла, — возразил я. Если верить Майклу Воувеллу, между Рейнольдсом и Саутвеллом существует давняя вражда. Гевину не слишком нравилось, что его внуки водят компанию с людьми Саутвелла. Но он не мог запретить близнецам выбирать друзей по собственному усмотрению. Сам он всего лишь дряхлый хромой старик, и после ухода Воувелла в доме его осталась исключительно женская прислуга. Его бедная жена Джейн вчера не рассказала мне ровным счетом ничего. Нахмурившись, добавил я. Я по-прежнему убежден, что Питер Боун что-то скрывает. Наверняка его покойной сестре многое было известно, и она поделилась этим с братом. Но из Боуна ничего и клещами не вытянешь. «Есть еще Изабелла Болейн и Даниэл Чаури», — пробормотал Барак. «Если они таки стали любовниками, у них имелся веский повод отделаться от Болейна. Как, кстати, и возможность совершить убийство. Теперь рассмотрим другой, более вероятный вариант. Чаури влюблен в Изабеллу, а она обожает мужа. В этом случае у него также имелся повод убрать Болейна с дороги, отправив своего господина на виселицу. А когда этот план дал сбой, он решил просто-напросто убить счастливого соперника. А откуда у простого управляющего деньги, чтобы все это организовать? Без подручных тут никак не справиться. Для того, чтобы купить яд, денег требуется не так уж и много. Чаури вполне мог позаимствовать кое-что из той суммы, которую Болейн оставил Изабелле. Кстати, вполне возможно, что три убийства и попытка отравления никак не связаны между собой. По словам Чаури, он не имеет на Изабеллу никаких притязаний. Ну, его слова вряд ли стоит принимать в расчет, — саркастически ухмыльнулся Барак. К тому же у Изабеллы и без всякого Чаури имелся веский мотив убить столь неожиданно вернувшуюся Эдит. После того, как выяснилось, что первая жена Джона Болейна жива, его второй брак утратил законную силу. Джек пристально взглянул на меня. «Надо признать, Изабелла обладает всеми необходимыми качествами — силой, решительностью и выдержкой». «И все равно мне трудно поверить, что она убийца», — покачал я головой. «Но ты прав. Нет никаких оснований вычеркивать ее из списка подозреваемых». Поглядев на Барака, я убедился, что в глазах его прежде тусклых снова сверкают искры. Мне удалось отвлечь друга от мрачных мыслей. «Что ж, близнецы теперь далеко», — продолжил я, «точно так же, как Саутвелл и Фловердью. Все, что нам остается, — следить за домом Рейнольдсов, а также за Чаури и Изабеллой. Ну и за Джоном Болейном тоже. Любопытно, как они поладят с Николасом. В конце концов, не исключено, что Джон Болейн прикончил таки свою жену. Скинув бровь, заявил Барак. Думаю, даже находясь в тюрьме, он вполне мог организовать убийство слесаря и подмастерья. Не спорю. Для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, неплохо бы выяснить, где Эдит пропадала в течение 9 лет. Вероятно, кто-то прятал ее, причем вдали от Норриджа. Возможно, держал в плену. Перед мысленным моим взором возникла сценка из кукольного спектакля. Вот марионетка, изображавшая богатую леди, внезапно превратилась в заморашку. Все это было как-то связано с Эдит Болейн, но связь пока от меня ускользала. «О чем задумались?» — донесся до меня голос Барака. «Так ни о чем. Просто я чертовски устал». Издалека долетел топот тысяч ног. Повстанцы под управлением сотников рядами шагали на пустошь, где должны были проходить военные учения. Многие теперь были облачены в металлические шлемы и нагрудники, взятые на городских складах оружия. «Надо показать письмо Тами капитану Кэту», — заметил Барак. «Наверняка он знать не знает об итальянских наемниках. Если я напишу ей ответ, вы попросите Кэта посодействовать, чтобы письмо попало к Тамазин». Я положил руку ему на плечо. «Разумеется». Мы оба устремили взгляды вдаль. Туда, где, сверкая копьями и пиками, двигались бесконечные людские ряды. Тысячи повстанцев превращались в настоящую армию.